Глава 44. Квартира Даниэля Мериды находилась на улице Буэн-Сусесо. Из огромного окна гостиной открывался вид на Западный парк. Почти на то самое место, где нашли Даниэля. Виктор сидел, вжавшись в белый кожаный диван. Когда Елена сообщила ему, что Даниэль умер, в скорой по пути в больницу, он был так потрясен, что не мог даже плакать. Он не шевелился и напоминал потерянного, испуганного ребенка. Елена до последнего надеялась, что врачам удастся привести Даниэля в сознание, и он расскажет полиции что-нибудь о Виолетте. Но этого не произошло. Чудо, что он был еще жив, когда она открыла дверь фургона. Сараты ходил туда-сюда по просторной гостиной. Здесь были столы из нержавеющей стали, кресла Витро, лампы Луи Полсен и фарфоровые вазы в виде обезьяньих голов. Стены украшали живописные полотна. В углу каждого стояла подпись «Д. Мерида». «Это работа Даниэля?» «Да, Даниэль был прекрасным художником. Если бы он посвящал живописи больше времени, то мог бы многого добиться». «Он ждал ребенка от суррогатной матери?» Виктор сжал губы. «Откуда вы знаете?» «Рядом с ним лежал эмбрион. Мы сделаем анализ ДНК, чтобы выяснить, его ли это ребенок. Елена села на диван рядом с Виктором. «Но почти уверены, что это так. Убийство, вероятно, совершено одной из женщин, которых эксплуатировали на ферме суррогатных матерей. Мотив — месть. Женщин заставляли вынашивать детей, которых они не хотели. И теперь преступница возвращает младенцев отцам. Я не понимаю». Этих женщин эксплуатировали. Я был уверен, что они делают это добровольно. Не будьте так наивны. Суррогатное материнство в Испании вне закона. Вы не знаете? На лице Виктора появился страх. Он опасался, что ему придется ответить за покупку ребенка. Елена не испытывала сочувствия к нему. Неужели она на стороне убийцы? Я понимал, что с этим могут возникнуть некоторые сложности. Но не до такой же степени. «Мне нужно, чтобы вы рассказали об этом ребенке все. Кому вы платили? Как договаривались? И ничего не скрывайте, иначе могут погибнуть другие мужчины. Как вы вышли на людей, которые этим занимаются?» Виктор стал вспоминать. Ему стоило больших усилий держать лицо. Он смотрел прямо перед собой, руки тряслись. Случайно делали перепланировку особняка в Ла-Флориде для одного мексиканца. «Как его звали?» «Ригоберто. Фамилию не помню». Взгляды, которыми обменялись полицейские, встревожили Виктора. «Он замешан в том, что произошло?» «В убийстве Даниэля нет, но мы должны его найти. Расскажите, где он живет и вообще все, что о нем знаете». Сарате записал адрес. Особняк в районе Ла-Флорида. Около Эль-Плантио. Елена вышла из гостиной и позвонила Ардунье. «Поезжай туда сейчас же, только не один. Возьми с собой спецназовцев Гомеса. Нельзя его упустить». Когда Елена вернулась, Виктор рассказывал, как проходили переговоры с мексиканцем. «Мы несколько раз встречались с Ригоберто по поводу перепланировки. Однажды он приехал сюда и увидел картину. Дани сказал ему, что хотел бы воспитывать своего ребенка. И Ригоберто спросил, задумывались ли мы об услугах суррогатной матери. В тот день он больше не затрагивал эту тему. Но в следующий раз, когда мы встретились, чтобы утвердить бюджет проекта по перепланировке, Ригоберто предложил. Он поможет с ребенком, а мы дадим ему скидку в 30 тысяч. Вы даже не поинтересовались личностью матери? Ригоберто сказал, что у него есть женщина, которая идеально подходит на эту роль. И вы ни разу не задумались, в каких условиях она живет? Добровольно ли в этом участвует? Виктор промолчал то ли от стыда, то ли потому, что не хотел притворяться, что чувствует вину. Елена склонялась ко второму варианту. Она ненавидела безграничную жестокость хозяев жизни, не способных поставить себя на место другого человека, думающих только об удовлетворении своих потребностей, без оглядки на то, какими средствами оно будет достигнуто. «Вы ездили туда, где содержались матери?» «Нет, они приехали сюда, забрали сперму Дани, а через несколько недель сообщили нам, что все получилось, и беременность протекает без осложнений. Как вы собирались оформлять документы на ребенка? Это делают они через Грузию. Даниэлю должны были выдать свидетельство об отцовстве в консульстве в Тбилиси. А потом уже в Испании мать отказалась бы от своих прав. У вас сохранился договор, заключенный с Ригоберто? Нам потребуются все его данные. Да, договор есть. Но мы подписывали его не с Ригоберто, а через одну компанию. Забыл название. Сфотографировав договор и отправив его Марьяха, Сарата и Елена молча вышли из дома. Они не стали заходить в комнату, предназначенную для ребенка, которого давно не было в живых. Елене хотелось видеть в Сарате союзника, хотелось разделить с ним презрение к отцам, которые в конечном счете несли ответственность за все, что случилось с женщинами на ферме Лас-Суэртес-Вьехас. И если бы не они, не их деньги, ничего не произошло бы. Но взгляд Анхеля был непроницаем, и Елена не догадывалась, о чем он думает. Позвонила Ардунья. «В доме пусто? Никого?» — спросила Елена. «Пусто, но Ригоберто ушел совсем недавно. Еще сегодня утром он был здесь. Видимо, его кто-то предупредил. Надо его найти. Еще нам нужен список отцов. Пусть криминалисты перевернут этот дом вверх дном. Судьей я разберусь. Надеюсь, обнаружат хоть какие-то документы». «Криминалисты уже работают. Пока нашли сейф, он открыт, и там пусто». «Снимите отпечатки пальцев»,